Он поставил все это на стол и с улыбкой сказал: «Вот и все. Наслаждайтесь этим моментом. Вы заслужили». Время прошло незаметно, и они с удовольствием продолжили занятия, проводя экзамен на море. Все шло как по маслу: маневры, навигация, работа с парусами. Они работали слаженно, не останавливаясь и чувствуя, что все это — часть их большого пути. Закончив экзамен, преподаватель похвалил их: «Отлично, ребята! Это было впечатляюще! Вы заслуживаете того, чтобы пройти основную часть экзамена с таким же успехом». Когда они вернулись в свою сочинскую квартиру, уже после всех экзаменов и уроков, атмосфера была наполнена счастьем. Время, проведенное на море, еще больше сплотило их, и теперь они с нетерпением ждали свадьбы. Вечером, спустя несколько дней, пришел Владислав, один из их друзей. Он поздравил пару, ведь он уже слышал, что Александр с Александрой сдали экзамен с блеском. «Я горжусь вами, ребята. Знаю, что у вас все получится, особенно теперь, когда вы прошли экзамен с таким успехом», сказал Владислав, улыбаясь. Итак, с каждым днем они все ближе подходили к важным событиям, к их свадьбе, кругосветному путешествию и новому этапу в их жизни.